Туви Янсен, шляпа волшебника. Глава 7, часть 3. Долина притихла, словно предчувствуя недоброе. Все удивленно зашептались. Товсла и Вифсла встревожились, спрятали рубин в чемодан и защелкнули замок. Но только они хотели унести чемодан, белая мышь поднялась на задние лапы и начала расти. Она выросла чуть ли не с мумидом и обернулась волшебником в белых перчатках и с красными глазами. Кончив расти, он уселся на траву и устремил взгляд на Товслу и Вифслу. «Ступасла прочь, противсла и стариксла!» — сказал Вифсла. «Где вы нашли короля рубинов?» — спросил волшебник. «Не твое делсла!» — ответил Товсла. Никто еще не видел Товслу и Вифслу такими бесстрашными. «Я проискал его 300 лет», — сказал волшебник. «О нем, и только о нем, все мои помыслы». «Наши Тошсла», — сказал Вифсла. «Ты не имеешь права отнимать у них рубин», — сказал мумитроль. «Он куплен в честном торге у Морры». О том, что рубин был куплен за шляпу самого волшебника, мумитроль умолчал. Впрочем, у того уже была новая. «Дайте мне чем-нибудь подкрепиться», — сказал волшебник. «Мои нервы вот-вот сдадут». Мумимама тотчас выбежала вперед с оладьями и вареньем и дала ему большую тарелку. Пока волшебник ел, все набрались духа и подошли поближе. Кто ест оладьи с вареньем, тот не может быть таким уж страшно опасным. С таким можно говорить. «Кусла?» — спросил Товсла. «Да, спасибо», — отвечал волшебник. «Последний раз я ел оладьи 85 лет назад». Всем сразу стало его жалко, и все подошли еще ближе. Поев, волшебник вытер усы и сказал: «Я не могу отнять у вас рубин. Купленное может быть только куплено снова или отдано. Не продадите ли вы его мне, скажем, за 2 алмазные горы и долину, полную разных драгоценных камней?» «Нет, Сла», — ответили Товсла и Вифсла. «И вы не хотите отдать его мне?» — спросил волшебник. «Нет, Сла», — ответили Товсла и Вифсла. Волшебник вздохнул, посидел немного задумчивый и удрученный, а потом сказал: «Пусть празднество идет своим чередом, а я вам немного поколдую. Каждому свой фокус. Пожалуйста, задумывайте, члены муми-семейства первые. А это должны быть вещи, которые видны, или мысли?» Чуть помедлив спросила муми-мама. «Вы понимаете, что я хочу сказать?» «О да», — ответил волшебник. «С вещами, конечно, проще, но и мысли тоже можно. Тогда мне очень хочется, чтобы мумитроль больше не тосковал по Снусмумрику», — сказала мумимама. Волшебник взмахнул плащом, и печаль вмиг покинула сердце мумитроля. Тоска сменилась ожиданием, а ведь ожидать куда легче. «Я тоже придумал!» — воскликнул мумитроль. «Милый волшебник, пусть весь этот стол со всем, что на нем есть, улетит к Снусмумрику, где бы он сейчас ни был». В то же мгновение стол взмыл между деревьями и поплыл на юг вместе с оладьями и вареньем, фруктами и цветами, пуншем и карамельками, а заодно и с книгой Андатра, которую тот положил на уголок. Запротестовал Андатр. «Прошу немедленно отколдовать мне книгу обратно». «Сделанного не воротишь», — сказал волшебник. «Но вы получите новую книгу. Извольте». «О нужности всего сущего», — прочел Андатор. «Но ведь это же совсем не та книга. В моей трактовалось отчете всего сущего». Однако волшебник только расхохотался. «Теперь, кажется, моя очередь», — сказал мумипап. «Да чего же трудно выбирать? Перебрал в уме массу вещей, но не смог ничего придумать, мало-мальски стоящего. Оранжерею веселее построить самому. Ялик тоже. У меня все есть. Но тебя никто не заставляет загадывать, — сказал Сниф. Ты можешь отдать мне свою задумку, а я загадаю два раза. Так-то оно так, — сказал Муми-папа. Только раз уж имеешь возможность загадать, то... Не тяни волынку, — сказала Муми-мама. Загадай хотя бы приличный переплет для своих мемуаров. «Что же, это мысль!» — радостно сказал Муми-папа, и все вскрикнули от восхищения, когда волшебник вручил папе инкрустированный жемчужинами переплет из золота и красного сафьяна. «А теперь я!» — крикнул Сниф. «Желаю собственную лодку, лодку, похожую на раковину и с пурпурным парусом, и чтоб мачта была из розового дерева, а все уключены из изумрудов». «Это немало», — дружелюбно сказал волшебник и взмахнул плащом. Все затаили дыхание, но лодка не появилась. «Не вышло?» — разочарованно спросил Сниф. «Очень даже вышло», — отвечал волшебник. «Только, само собой, я поставил ее на воду у побережья. Ты найдешь ее там завтра утром». «И уключены из изумрудов?» — спросил Сниф. «Ну, конечно. 4 штуки и 1 запасная», — сказал волшебник. «Следующий». «Право не знаю», — начал Хемуль. «Сказать по правде, я потерял лопату для выкапывания растений, которую одолжил у Снорка. Так что мне, безусловно, нужна новая лопата». И он, как положено всякому благовоспитанному Хемулю, сделал книксен, когда волшебник вручил ему новую лопату. «Вы не устали колдовать?» — спросила Фрекин Снорк. «Нет, все это очень легкие задумки», — ответил волшебник. «Так что же угодно маленькой Фрекин?» «Наверное, это будет дело потруднее», — ответила Фрекин Снорк. «Можно я шепну вам на ухо?» Когда она кончила нашептывать, волшебник не без удивления спросил. «Вы уверены, что вам это необходимо?» «Совершенно уверена», — выдохнула Фрекин Снорк. «Ну что ж», — сказал волшебник, — «да будет так». И в то же мгновение по толпе прошел вздох изумления. Фрекин Снорк совершенно преобразилась. «Что ты с собой сделала?» — взволнованно спросил Мумитроль. «Я задумала себе глаза деревянной королевы», — ответила Фрекин Снорк. «Ведь она оказалась тебе такой красивой». «Да, но...» — начал несчастный Мумитроль. «Так, по-твоему, они некрасивые?» — спросила Фрекин Снорк и расплакалась. «Ну, полноте», — сказал волшебник. «Если вам разонравилось, ваш братец может пожелать, чтобы у сестры стали прежние глаза». «Да, но я думал совсем о другом», — возразил Снорк. «Я же не виноват, если у него такие глупые желания». «А что ты задумал?» — спросил волшебник. «Вычислительную машину», — ответил Снорк. «Такую, чтобы решала, что справедливо, а что несправедливо, что хорошо, а что дурно». «Это слишком трудно», — сказал волшебник, покачав головой. «С этим я не справлюсь». «Тогда хотя бы пишущую машинку», — недовольно проворчал Снорк. «А сестрица и с новыми глазами хороша». «Ну, не так уж она хороша», — сказал волшебник. «Братец, миленький», — разревелась Фрекин Снорк, поглядев на себя в зеркало. «Пожелай мне обратно мои прежние маленькие глазки. Я выгляжу просто ужасно». «Ладно уж», — великодушно сказал Снорк. «В интересах поддержания родовой чести можешь получить их обратно. Но, надеюсь, этот случай обуздает твое тщеславие». Фрекин Снорк снова посмотрела в зеркало и вскрикнула от восторга. Ее прежние умильные глазки были снова на месте, только ресницы стали чуточку длиннее. Сияя улыбкой, она заключила брата в объятия и сказала: «Прелесть моя, радость моя, будет у тебя пишущая машинка, сделаю я тебе такой весенний подарок». «Пусти», — смущенно произнес Снорк, — «не лезь со своими нежностями. Я просто не мог видеть тебя в таком ужасном состоянии, только и всего. Ну что ж, из домочадцев остались только Товсла и Вифсла, сказал волшебник. На вас обоих только одна задумка, ведь вы нераздельная пара. А ты самсла, себесла, ничего не задумсла? Спросил Товсла. Нет, не могу, печально отвечал волшебник. Я могу только желать за других, да еще превращаться в разные вещи. Товсла и Вифсла посмотрели на него, потом уткнулись друг в дружку лбами и долго шушукались. Затем Вифсла торжественно произнес. «Мы решили пожелать сла за тебя, сла, потому сла ты такой добра, сла. Мы хотим сла тебе такой же большой сла и красив сла, рубин сла, как у нас сла». Все только что видели, как волшебник хохотал, но никто бы не мог подумать, что он может улыбаться. Ну а теперь все его лицо просияло улыбкой. Он был так счастлив, что это было сразу видно и по его ушам, и по шляпе, и по башмакам. Не сказав ни слова, он взмахнул плащом, и вот нате, сад вновь озарился розовым светом. На траве перед всеми лежал близнец короля рубинов, королева рубинов. «Ну теперь, сла, ты совсем счастлив, сла?» — сказал Товсла. «Еще бы!» — ответил волшебник, бережно завертывая в плащ сверкающий самоцвет. «А теперь все букашки, таракашки и лесные крысы могут загадывать все, что только угодно. Я всю ночь буду исполнять ваши желания». Но до восхода солнца я должен быть дома. И вот тут уж пошло празднество так празднество. Перед волшебником выстроилась длинная очередь жителей леса, которые пищали, смеялись, ворчали, гоготали. Всем хотелось что-нибудь загадать. Волшебник был в радужном расположении духа, и кто загадывал глупо, мог перезагадать. Танцы разгорелись с новой силой, сад выкатили новые тачки с оладьями. Хемуль без передышки бабахал свои фейерверки, а Муми-папа вынес мемуары в роскошном переплете и зачитывал вслух отрывки о своем детстве. Никогда еще в Муми-доле не пировали с таким размахом. Ах, как сладко все съесть, все выпить, обо всем поговорить и до того наплясаться, что усталые ноги еле несут тебя домой в тихий предрассветный час. Спать, спать. Волшебник улетит на край света, а мышь заберется под свою травяную кочку. Но и тот, и другой будут одинаково счастливы. И, пожалуй, счастливее всех будет Муми-тролль, который вместе с мамой пойдет домой через сад на рассвете, когда померкнет луна и листву всколыхнет утренний ветерок с моря. В Мумидол вступает прохладная осень, и так надо потому, что без нее не бывает новой весны.